Их драка потрясла меня до глубины души. Я с большим трудом их расцепила, скорее всего, с помощью беспрестанного крика. И все это время встревоженный Бу, подвывая, семенил вокруг нас. Снег окрасился кровью. Портос получил несколько царапин, но Данте, похоже, был серьезно ранен. Я загнала Портоса в клетку, к счастью, он идеально выполнял команду в будку, а Данте повезла к ветеринару. Портос повел себя абсолютно непредсказуемо, мгновенно перейдя от игры к злобному нападению. Собачьи личности не свойственны меняться таким образом. Устоявшееся нормальное поведение взрослой собаки присуще ей на протяжении всей жизни. Небольшие изменения обусловливаются ее старением и опытом. Разумеется, если мы не продолжаем корректировать определенные модели поведения путем дрессуры. Таким образом, если в поведении собаки происходят подобные резкие перемены, мы должны задаться вопросом, не изменилось ли состояние ее здоровья. Такие серьезные драматические моменты обычно сигнализируют об ухудшении здоровья или каких-то неврологических переменах. Мы стали контролировать Портоса, когда рядом находились Бу или Данте. Я присматривалась к нему, подозревая, что мы имеем дело с обострением воспалительного процесса кишечника. Через неделю Лоренс повел всех троих на прогулку в лес, желая предоставить мальчикам возможность поиграть на природе. Прошло не больше 3 минут после их ухода, как он вбежал через заднюю дверь в сопровождении Данте. «Портос умирает!» — крикнул он. «Скорее!» На морде Данте застыло отражение того, что было написано на лице Лоренса, тревога и страх. Я уронила свое шитье и бросилась бежать за ними. Тем временем Бу не отходила от Портоса. Когда мы подбежали к тому месту в лесу, где Портос упал на землю, возле него стоял Бу, охраняя своего подопечного и издавая обычные для себя крики, напоминающие вой койота. Я так и не поняла, было ли это предостережением или просьбой о помощи. Обычно, когда Бу остается предоставлен самому себе, он просто блуждает от одного запаха к другому, как это было на той прогулке с Синди и Джули, во время которой ему диагностировали инвалидность. Но на этот раз Бу остался на месте рядом с Портосом. Возможно, он просто был потрясен происходящим, а может, охранял пса, о котором заботился, когда тот был щенком. Такое покровительственное поведение нередко встречается среди собак. Они часто защищают друг друга от каких-то опасностей или чужаков. После чудовищного землетрясения и цунами, разрушившего побережье Японии в 2011 году, спасатели наткнулись на 2 собак. Одна из них была ранена, а вторая ее охраняла, никого не подпуская к своему пострадавшему другу. В конце концов, спасателям удалось убедить бдительного охранника позволить им приблизиться, и обе собаки были спасены. Я вынуждена предположить, что также Бу охранял Портоса, отказываясь сойти с места. Когда мы с Лоренсом подбежали к Портосу, то увидели, что у него изо рта идет обильная пена. Он бесконтрольно извивался, спотыкался и ежился, поджав хвост так сильно, что тот полностью исчез под его телом. Он безумно и угрожающе лаял на что-то, чего я не видела, и даже когда я позвала его и встала перед ним, чтобы привлечь его внимание, мне показалось, что он меня не узнает. Я понятия не имела, что происходит. В конце концов я взяла его за ошейник и повела домой. Он всю дорогу спотыкался и продолжал бешено лаять. Бу неотступно шел рядом. Когда Портоса завели в его клетку, Лоренс рассказал, как все было. Судя по всему, у нашего пса случился мощный инсульт. Я вспомнила происшедшую на прошлой неделе стычку. Иногда небольшие инсульты способны проявляться в виде приступов агрессии в поведении собаки. Было воскресенье, но я в панике позвонила Синди и Джули. К счастью, последняя оказалась дома. Она велела дать Портосу Ксанакс, который появился в нашей аптечке для борьбы с повышенной тревожностью, вызывавшей у него воспаление кишечника, и внимательно наблюдать за поведением пса. В случае развития дальнейших симптомов неврологического свойства я должна была срочно доставить его в неотложку. Никаких новых симптомов у Портоса не проявилось, но через неделю пристального наблюдения все окончательно прояснилось, когда у него развился диабетический кетоацидоз. Его госпитализировали на 3 дня. Каждый вечер я забирала его домой, чтобы он не паниковал, ночью напролет просиживала рядом с ним, чтобы не пропустить очередной приступ, а рано утром снова везла его на лечение в больницу. После травмы, полученной во время эпизода со столом, Портос так и не преодолел своей клаустрофобии. С учетом уровня тревоги, которую вызывали у него клетки в больнице, персонал согласился привязать его в процедурном зале, несмотря на то, что от носа до хвоста мой пес представлял собой препятствие 5 с лишним футов в длину, которое сотрудникам клиники приходилось старательно обходить. Вечная моя им за это благодарность. В какой-то момент лечения одного из врачей встревожила его вялость, и он спросил у Джули и Синди, нормально ли то, что Портос целый день просто лежит на полу, совершенно ничего не делая. Этот вопрос напомнил мне реплики третьеклассников, назвавших Данте ленивым. «Не волнуйтесь», — последовал ответ. «Он просто отлично усвоил команду «Жди». Единственное, что в этот период нас утешало, так это работа Бу, в частности, его поездки в группу «Трамплин». Бу любил навещать монахини в Мериноле и слушать истории, которые ему читали дети в библиотеке. Но для детей с Остин-Роуд он был настоящим талисманом. Мне казалось, пес понимает, как он для них важен. Марк продолжал расцветать, он все больше читал вслух, чаще творил и участвовал в играх. Он рисовал картинку за картинкой, на которых изображал Бу в окружении красных сияющих сердец. Пенни была уверена в том, что Марк быстро догонит других детишек своего возраста и что его ожидает такая жизнь, которую все родители хотят для своих детей. Эффект, который Бу произвел на Марка, стал источником воодушевления для остальных ребятишек трамплина. Он также способствовал их сплочению. На протяжении нескольких недель после того, как Марк впервые заговорил, дети ликовали всякий раз, когда он произносил хоть слово. «Спасибо тебе за то, что ты с нами разговариваешь, Марк», — говорили они. Или «Марк, ты здорово говоришь, молодец». В лучах этой похвалы застенчивый малыш расцветал на глазах. Но кроме этого происходило кое-что еще. Инструкторы, использующие в дрессуре метод позитивного поощрения, знают, что когда хвалим наших собак за хорошее поведение, мы тоже чувствуем себя хорошо. Упрощенно говоря, позитивное мышление высвобождает серотонин, нейротрансмиттер радости. Это означает, что, объединяясь для поддержки Марка, дети также помогали самим себе. И еще. Удивительная история Бу и Марка коснулась не только людей. Увидев, как сын реагирует на Бу, родители подарили ему маленького Джек Рассел-терьера, которого нашли в одном из приютов, и который своим спасением также обязан моему любимому чудику. С каждым новым визитом Бу все больше учеников класса испытывали на себе магическое воздействие его личности. Взять, к примеру, Александра, милого и внимательного мальчика, терпеливо ожидающего своей очереди побыть с Бу и прилежно исполняющего все указания. Я была потрясена, когда Пенни сказала мне, что Александр страдает тяжелой формой синдрома дефицита внимания и что до того, как в класс начал приходить Бу, его поведение отличали постоянные вспышки гнева. Кроме того, он не мог высидеть спокойно и 5 минут, избегал зрительного контакта с другими детьми. Это был совсем не тот Александр, которого знали мы с Бу. У этого не было никаких вспышек гнева, и он спокойно высиживал весь час нашего визита. Пенни говорила, что даже после нашего ухода Александр до конца дня бывал гораздо спокойнее и внимательнее. Благодаря этой собаке в нем проявились его лучшие качества — заботливость и ласковость, — продолжала она. Это позволило ему совершить изрядный скачок как в социальном, так и в академическом развитии. Просто удивительно, какими целительными способностями может обладать животное. Успехи Александра были такими значительными, что вскоре он смог 2 раза в неделю посещать занятия обычных классов. Это произвело впечатление на его родителей, и они тоже решили взять для него собаку из приюта. В моем представлении, это означало +2 спасенные Бу души. Карьера Бу и наше лечение от бесплодия двигались параллельными курсами. Мы пришли в восторг, узнав, что за выдающиеся результаты психотерапевтической работы Бу номинировали как финалиста на получение награды «Без преград» общенациональной организации «Питомцы-партнеры». Эту новость нам сообщили, когда мы уже окунулись в мир донорских яйцеклеток. И снова я сочла это добрым предзнаменованием. Лоренс получил более высокооплачиваемую работу с хорошей медицинской страховкой, которая покрывала, по крайней мере, часть очень дорогого курса лечения от бесплодия. Мама тоже настояла на том, чтобы мы приняли ее помощь. Бу показали в вечерних новостях по CBS, статьи о нем появились в местных газетах и даже в «Нью-Йорк-Пост». Любители животных по всей стране голосовали за своих претендентов на награду «Без преград» на YouTube. В это же время мне имплантировали первую партию оплодотворенных яйцеклеток. Я была счастлива за Бу, независимо от того, получит он награду или нет. Собачонку, которую многие считали тупицей, выбрали из многих тысяч собак, сделав финалистом престижнейшего конкурса. Этого не удалось добиться даже Данте. Первая партия внедренных яйцеклеток не прижилась. Но я так радовалась успехам Бу, хотя он и не получил большинства голосов, что не падала духом даже перед лицом непрекращающейся битвы за оплодотворение. После подсадки 2-й партии донорских яйцеклеток врач обрадовал нас с Лоренсом сообщением, что я немного беременна. Казалось, что все наши надежды оправдались. Врач сказал, что уровень хориогонадотропина, гормона, который указывает на наступление беременности, невысок. Стандартные, продающиеся в аптеке тесты, вообще не смогли бы зарегистрировать его наличие. Но, тем не менее, этого было достаточно, чтобы с некоторой долей осторожности предположить наличие беременности. Чтобы закрепить ее, мне начали делать инъекции прогестерона. На протяжении нескольких недель мы с Лоренсом наблюдали, как количественное значение упомянутого гормона неуклонно карабкается вверх. Мое самочувствие тоже менялось, и я обнаружила, что многие симптомы мне уже знакомы. Так я себя чувствовала, когда, по моему мнению, менструация наступала у меня с задержкой. Было очень больно осознавать, что на самом деле у меня как минимум несколько раз наступала беременность, но раз за разом я теряла своего ребенка. В 6,5 недель у меня началось небольшое кровотечение, и врачи сказали, что уровень хориогонадотропина начал падать. Это означало выкидыш. Врачи прекратили поддерживать беременность и начали наблюдать за тем, чтобы изгнание плода прошло благополучно. В противном случае мне потребовалось бы выскабливание. Я поняла, что мое тело отказывается вынашивать плод. Это разбило мне сердце, а Лоренс весь ушел в себя. Мы так и не поговорили на чистоту о своих чувствах. Огромными неразобранными кучами они валялись вокруг нас. Единственное, что нам оставалось, это попытаться привести их в порядок. Мы уже истратили всю страховую сумму, а также деньги, которые мама подарила мне на лечение. У меня не было ни эмоциональных, ни физических сил, чтобы пройти все сначала. Анализы крови, инъекции, диеты и самоуничижение, порождаемое потерями. Я изводила себя сомнениями и обвинениями. Возможно, я слишком много работала. Возможно, я что-то не то ела. Даже если бы мы сохранили веру в мою способность забеременеть, мы были сломлены как эмоционально, так и финансово. У нас не было ни сил, ни денег на повторные попытки имплантировать мне донорские яйцеклетки. Нам было ясно, что это закончится теми же сокрушительными неудачами. Пора было подумать о процедуре усыновления. Мой возраст вычеркивал нас из всех возможных программ по усыновлению, за исключением друзей по усыновлению. Но даже там знали, шансы на то, что биологическая мать выберет меня из сотен претенденток, близки к нулю. Примечание. Друзья по усыновлению. Форма усыновления, при которой биологические родители при невозможности самостоятельно воспитать ребенка, еще до его рождения выбирают семью, в которую хотели бы его отдать, сохраняя за собой право регулярного общения, как с усыновителями, так и с самим ребенком. Конец примечания. В среднем период ожидания своей очереди в этой организации составлял 3 года. К концу этого периода я стала бы старше большинства молодых бабушек. Все же это было единственное, на что мы с Лоренсом еще могли надеяться. Он был уверен, что нас выберут очень быстро. Почему бы биологической матери или родителям не выбрать именно нас? Мы могли бы предложить их ребенку очень многое. «Не в этом дело», — отвечала я, пытаясь заглушить голоса своих родственников, раздававшиеся у меня в голове и твердившие, что, несмотря на все, что мы действительно можем предложить малышу, уютный дом с любящими родителями, увлекательную жизнь, заботу и изумительных животных, ни одна мать, ни одна пара не захочет отдать мне своего ребенка. Мне оставалось только надеяться на то, что прав окажется Лоренс, и сосредоточиться на людях, жаждущих встреч и забавных игр с Бу. Одна маленькая девочка по имени Эстер очень любила обнимать и целовать Бу. Но ей также нравилось заботиться о нем, например, расчесывать его густую шерсть или играть с ним. Больше всего она любила представлять себе, что лечит Бу, и обматывать его забавными детскими бинтами или пластырями. Эта игра всегда веселила всех без исключения, как детей, так и взрослых. Многим из этих ребят было трудно сосредоточиться даже на элементарных действиях, не говоря уже о процессе распечатывания бинтов и обматывания какой-то части тела песика. Но их воодушевляла мысль о том, как забавно будет выглядеть в конце этой игры Бу. Перебинтовывая его воображаемые раны, дети желали ему скорейшего выздоровления. На удивление, терпеливый Бу наслаждался их заботой и не обращал ни малейшего внимания на облепившие его тело бинты и пластыри. «Не беспокойтесь, эти игры не причиняли ему никакого вреда. Я снимала повязки крайне осторожно, не дергая за шерсть». Еще одной забавой, приводившей детей в восторг, была игра «Где был Бу?». По моей просьбе, Лоренс сделал фотографии, изображавшие Бу в разных уголках планеты, а иногда и в открытом космосе. Я говорила детям, что Бу — великий исследователь, и предлагала по окружающим его деталям определить, где он побывал. Как только они угадывали страну, я показывала им фотографии различных предметов, который он привез с собой, и дети должны были их узнать. Когда я подняла вверх смешное черно-белое фото Бу, парящего в дурацком пробковом шлеме на фоне пирамид, Александр закричал: «Египет!». Дети столпились вокруг снимков сокровищ, якобы собранных Бу в этом путешествии, и начали правильно называть статуэтки, вазы и другие артефакты древней цивилизации. Пенни только поражалась той концентрации и уровню абстрактного мышления, которые они демонстрировали при этом. Но меня совершенно не удивляло то, что с участием Бу даже урок географии превращался в игру. Как-то Лоренс водрузил на голову Бу смешную шапочку в стиле Жака Ива Кусто для путешествия в Париж, где пес поднялся на Эйфелеву башню, а однажды нам удалось отправить его даже на Луну. В свою очередь дети показывали Бу нарисованные ими картинки и открытки с его изображением. Один раз они подарили ему корону, а позже написали о нем целый рассказ, который проиллюстрировали собственными рисунками. Даже в свое отсутствие Бу продолжал воодушевлять этих маленьких и совершенно особенных учеников. Для Мэтью, мальчика, который во время первого визита Бу старался держаться от него как можно дальше, Эти регулярные встречи, а также любовь и внимание к псу его товарищей, стали настоящим подарком. Он не просто боялся живых собак, включая Бу. Мэтью отказывался играть даже с плюшевыми животными. Тем не менее, с каждым визитом он все ближе подходил к нашей веселой компании. Когда мы уменьшаем восприимчивость собак к разного рода раздражителям, вспомните историю с Бу и грузовиком. Мы не полагаемся на слова и абстрактное мышление, чтобы объяснить им, что данный раздражитель не несет в себе никакой опасности. С людьми все иначе. Когда мы начинаем в шутливой или игривой форме обсуждать пугающую кого-то тему, к примеру, так, как в отсутствии Бу говорили о нем дети, процесс десенсибилизации включается сам собой. Когда Мэтью вместе со всеми рисовал Бу, делал для него открытки или рассказывал о нем истории, он использовал свою способность мыслить абстрактно и формировал в своем мозгу позитивные ассоциации с Бу. С каждым последующим появлением моего питомца в трамплине Мэтью интересовался им все больше. К третьему месяцу он уже был в кругу вместе с остальными детьми. Пока еще Бу не мог по-настоящему с ним поздороваться, но уже мог пройти совсем рядом с Мэтью, особенно когда мальчуган был увлечен одной из наших забавных игр. Однажды мы играли в цепи. Игру, во время которой дети выстраивались в две линии напротив друг друга и по очереди звали Бу. Кто-нибудь из детей помогал мне провести Бу через разделяющее команды пространство, после чего он занимал чье-то место в данной цепи. Во время этой игры произошло нечто невообразимое. Мэтью позволил Бу пройти так близко, что шерсть пса скользнула по его коже. Сначала ребенок этого даже не заметил, но когда все начали поздравлять его с продемонстрированной смелостью, я увидела, как он горд собой. Очень скоро он осмелился взяться за кончик поводка, разумеется, я держалась за середину этого же поводка, и провести Бу по кругу во время одной из игр. Черные забавные собачки наконец-то удалось завоевать доверие Мэтью, и тот уже никогда не сторонился всеобщего веселья с участием Бу. То, что Пенни держала меня в курсе успехов, достигаемых детьми в промежутках между нашими посещениями, было для меня невероятно ценно. Я должна была знать, какие наши игры или занятия работают хорошо, а что следует изменить, сделав более занимательным или эффективным. Это также было в чистом виде позитивным подкреплением. Истории Марка, Александра и Мэтью убеждали меня в том, что время, проведенное вдали от мужа, собак и клиентов, потрачено не впустую. Всякий раз, когда мне лень готовить Бу к посещениям, а это включает в себя еженедельное подстригание когтей, регулярную чистку зубов, купание и ветеринарный осмотр перед каждым визитом, все, что мне необходимо сделать, чтобы себя подстегнуть, это напомнить себе, какое влияние оказывает на людей эта собака. Я вспоминаю обо всех людях, жизни которых коснулись Данте и Бу, и о том, почему я вообще начала всем этим заниматься. Я хотела поделиться целительными способностями собак и показать всем, какой сильной может быть их любовь. Самым большим подарком самим себе является счастье, которым мы делимся с другими. Путь, по которому идем мы с Бу, и который начался в тот волшебный Хэллоуин, стал путем смирения, благодарности и радости. Бу привел меня к пониманию, что все мы учимся в разном темпе, и что, хотя не все собаки способны освоить одни и те же трюки и команды, у всех есть скрытые способности и преимущества. Он научил меня тому, что в строгости и наказаниях нет никакой необходимости, поскольку мягкостью можно добиться гораздо большего, одновременно построив с животным замечательные отношения. Он показал мне всю бессмысленность утверждения, что собака, которая не выполняет команд, демонстрирует доминирующее поведение. Я мысленно возвращаюсь в тот трудный год, который потратила на то, чтобы научить Бу терпеть и проситься во двор. Благодаря проявленному им терпению и тому, что я не стала обвинять его в упрямстве и стремлении к доминированию, я смогла задаться вопросами. Что пытается сообщить мне этот пес? Возможно, ему непонятно, чего я от него добиваюсь. Что, если он физически не способен исполнить эту команду? Вдруг он боится? В мои обязанности не входит подавлять собаку. Я должна ее понять. Это понимание помогает мне добиться от нее того, что мне нужно. Когда я хорошо делаю свою работу, я становлюсь лучше как дрессировщик и, возможно, как человек. Бу научил меня верить в способность собаки к обучению, даже если результат достигается медленнее, чем от нее ожидается. Я с содроганием думаю о том, что предстояло бы Бу с другими хозяевами. Собаки, которые долго не осваивают гигиенические навыки, обычно в семье не задерживаются. А если в придачу к туалетным проблемам им трудно даются такие простые команды, как сидеть или лежать, то даже если они остаются в семье, на них перестают обращать внимание, и они чахнут без любви и заботы. В неблагоприятном окружении психика собак с такой повышенной тревожностью и пугливостью, какими поначалу отличался Бу, неизбежно страдает. Чрезмерное напряжение и страх заставляют их бросаться на людей, их либо сдают в приют, либо попросту усыпляют. Благодаря Бу я не просто узнала много нового о собаках. Я узнала много нового о жизни. Теперь я знаю, что все мы имеем свои сложности, комплексы и затруднения, а значит, нуждаемся в терпеливом к себе отношении. Но самое важное — это то, что он научил меня снисходительности к себе самой. Он показал, что слова «не такой, как все» не обязательно означают «плохой», и что те мои качества, которые я привыкла считать недостатками, на самом деле в некоторых обстоятельствах могут оказаться преимуществами. По сегодняшний день я задаю себе вопрос. Бу стал таким успешным психотерапевтом, несмотря на свои ограниченные возможности или благодаря им. Пусть Данте был более забавным и умел лучше развлекать людей. Пусть Портос был умнее. Зато именно Бу с его любовью к людям, неуклюжими поцелуями и странной поступью научил меня понимать. Порой именно то, что отличает нас от других и считается ущербом, может оказаться нашим самым драгоценным свойством. Бу многому научил и других людей. Благодаря ему Лоренс понял, что может быть хорошим отцом. Бу подарил ему веру в себя и придал мужество захотеть своих собственных детей. По ночам Бу делился с нами теплом своей мягкой шерстки. Хотя он не стал тем, в кого я поначалу хотела его превратить, и я не смогла подготовить из него служебную собаку для Чака, Бу доказал мне, что на самом деле он гораздо лучше, чем я смела мечтать. Его одаренность смогла послужить не одному, а многим людям. Думаю, Чак одобрил бы последующий путь Бу. Мой пес не смог помочь утратившему речь Чаку, зато он подарил речь Марку. Без моих ранних, хотя и чрезмерно честолюбивых планов и последовавшей за ними подготовки Бу, никогда не смог бы стать одним из питомцев-партнеров. Дорога Бу к Марку и другим пациентам началась с горького разочарования, зато привела к ряду удивительных подарков, которые мог вручить людям только он. Я совершенно не ожидала от Бу подобных достижений. Он несообразителен, он не делает трюков, он врезается во все вокруг и зачастую выглядит растерянным. Мне приходится часто иметь дело с людьми, разочаровавшимися в своих собаках. Поведение четвероногих питомцев многих приводит в отчаяние. Им всем я напоминаю, что Вселенная не всегда дает нам таких собак, каких нам хочется иметь. Но мы всегда получаем тех, кто нам необходим и кому необходимы мы. В наших силах обнаружить их скрытые способности, выстроить с ними заботливые партнерские отношения и помочь им реализовать их истинный потенциал. Таким путем мы познаем самые неожиданные вещи и растем совершенно непостижимым образом. Именно в этом заключается истинная магия союза человека и животного. Истинное чудо Бу.